Глава 17. Звездный значок. Итак, прежде всего прошу внимания всех наемников, знакомых с инженерным делом и операторской работой со стационарными оборонительными магическими установками типа базилика, кулеврина, фальконет и гармоника. После собрания задержитесь. Гвардия хотела бы заключить с вами дополнительный контракт на помощь в обслуживании этих орудий. Глава гильдии еще раз осмотрел зал, в котором собрались наемники, и повернулся к изображению плана города за его спиной. «Как я уже сказал ранее, нашей основной задачей станет эвакуация гражданского населения из города. Надо понимать, что даже будь у нас год на все про все, этого времени в любом случае не хватит на то, чтобы эвакуировать всех. Поэтому руководством империи была принята установка сосредоточить усилия на деловом и рабочих районах. Район Цветов и Белого Сада оставить напоследок. К сожалению, в данной ситуации приходится выбирать самое меньшее из зол». Вокруг послышались возмущенные шепотки. Я точно знал, что среди нас сейчас находятся выходцы из этих районов. Да, это были самые бедные районы города. Очень криминализированные и опасные. Трущобы, если называть вещи своими именами, но там жили такие же гражданские, как и в других районах города. Сразу несколько безликих в своих масках развернулись и направились на выход. Вероятно, это были те самые представители банд. «Господа, не забудьте сдать свои значки на выходе», — сказал им вслед глава гильдии, и по его поведению становилось очевидно, что его не особо волновал уход этих людей. Безликие лишь на мгновение застыли, переваривая то, что им сказали, после чего уверенно продолжили пробираться к выходу. Никто им препятствий не чинил, лишь провожая взглядами. «Продолжим», — кивнул глава, и, используя магический огонек в качестве указки, принялся объяснять стратегию империи и гильдии наемников по защите города. «Прежде всего, гвардия планирует установить более 500 укрепленных точек по всему городу. Однако наибольшая их часть будет находиться в центре и районе Охры, где расположены цеха и заводы императора. Задача наемников до звезды включительно — оказывать поддержку силам императора по удержанию этих точек и помощь в эвакуации гражданских. Самые сильные наемники совместно с гвардейцами займутся зачисткой города от черных тварей. Нам неизвестно, когда точно произойдет нападение. Согласно оценкам имперского аудитора, прибывшего в город, чтобы возглавить подготовку к защите, в течение месяца. Чуть позже мы вышлем вам на смартфон более конкретные инструкции, которые четко обозначат вашу роль во всех приготовлениях и предстоящем нападении. Данные инструкции следует расценивать как приказ гильдии, и их нарушение приравнивается к исключению из числа наемников». Одновременно с этим глава гильдии подробно принялся объяснять стратегию обороны практически каждого района города, не забывая показывать их на карте с помощью светлячка. Очень скоро мне стало очевидно, что император решил полностью сосредоточиться на защите и удержании лишь ограниченного количества объектов, вынеся многие вещи и людей за скобки своих интересов. Естественно, это касалось и бедных районов, и районов кланов в том числе, и даже относительно богатых рабочих районов. «Значит, вторжение прогнозируется настолько опасным, что даже империя не может гарантировать защиту собственного города», — послышался тихий голос, появившегося возле нас Фомы. «Но это же черный мир», — вполголоса ответила ему Оксана. «Такие вторжения одни из самых опасных. Хорошо, хоть нас не собираются кидать на защиту города». «Еще бы они это сделали». Лидер весельчаков вмешался в разговор группы. «Очевидно, что в этом случае никто бы не согласился на такие условия. Это чистейшей воды самоубийство. Уж если на то пошло, я даже полностью не уверен, что удастся отсидеться в этих укрепленных точках, пускай и оборудованных армейскими магическими пушками». После почти часа обстоятельных объяснений глава, наконец, закончил свою лекцию и, повернувшись к залу, уточнил. «Итак, вот расклад на сегодняшний день. Общий план постоянно дорабатывается и изменяется, поэтому не удивляйтесь, если появятся какие-то дополнения в нем. Также нужно понимать, что уже со следующей недели гвардия начнет ударными темпами строить свои укрепления. Очень надеюсь, что каждый из вас сделает правильный выбор и присоединится к ним. Вопросы?» Поднялся совершенно обычный в такой ситуации гвалт перебивающих друг друга голосов. Глава поднял руку, делая знак замолчать, после чего велел всем, кто желает что-то спросить или высказаться, поднимать руку. Он сам выберет тех, кто сможет задать вопрос. «Как мы можем помочь гвардии?» — послышался первый вопрос из зала после того, как глава указал на одного из наемников. «Мы обычные воины!» «Именно поэтому в самом начале я спросил, есть ли среди вас опытные инженеры?» — ответил мужчина. «Все, кто не имеет опыта работы с укреплениями и магическими орудиями, займутся эвакуацией и вспомогательной помощью гвардии. Это понятно?» «Вы обещали показать нам, на какую оплату можно рассчитывать!» — подал голос другой воин после того, как глава указал на него. «Да-да, сейчас вам всем вышлет расклад». Глава кивнул своему помощнику, находящемуся неподалеку. Через пару секунд я почувствовал в кармане вибрацию смартфона. Посмотрев на дисплей, удивленно мысленно присвистнул. Предлагаемая сумма действительно впечатляла. При этом цифры для людей с инженерными познаниями оказались почти в 3 раза увеличенными. Мне даже стало интересно, сколько бы мне предложили, если бы я сейчас обладал не платиновым, а звездным значком. Может быть, еще не поздно пройти повторную аттестацию? Раз уж не получается избежать всего этого, то почему бы тогда уж не заработать лишние кредиты? «Что насчет эвакуации гражданских из районов цветов и...» — начал было спрашивать высокий мужчина с золотым значком и нашивкой мага на руке. «Мы не станем помогать им», — перебил его тут же глава. «Послушайте, это может прозвучать со стороны жестоко, но, как я уже говорил раньше, за отведенный срок полную эвакуацию провести невозможно. И прежде всего это связано с тем, что большинство жителей, скажем так, неблагополучных районов не захотят уходить. Это, конечно, касается и других гражданских, но именно люди трущоб меньше всего склонны верить властям и подчиняться чьим бы то ни было приказам. Мы просто потратим на них время, которое можно потратить на дело с куда большей пользой. Например, на эвакуацию рабочих кварталов». Постепенно вопросы начали повторяться. Глава, раз за разом не раздражаясь, спокойно отвечал на одно и то же. Наконец, когда вопросы закончились, глава гильдии подвел итоги. «Индивидуальные приказы начнут рассылаться сегодня вечером. Напомню, что их следует выполнять неукоснительно. Мы начинаем подготовку города к полномасштабной обороне, и от того, насколько слаженными будут наши с гвардией действия, зависит не только жизнь гражданского населения, но и наши собственные. На прощение скажу, что самым выдающимся наемникам император пообещал тройную премию в качестве поощрения». После этого официальная часть была закончена, и глава гильдии в сопровождении опоры мира и своих помощников покинул зал. «Ну, что думаете?» — спросила Света, проводив взглядом удаляющуюся процессию. «Ничего хорошего», — проворчал Фома. «Пойду узнаю у Кости, сможет ли он еще раз добыть заряд для метателя. Твою-то!» Стрелок смачно выругался и с раздражением начал продвигаться через пришедшую в движение толпу. «Согласна с Фомой», — подала голос Оксана. «Сегодня, я думаю, нам всем следует как следует взвесить все «за» и «против». Конечно, по словам главы, нам ничего не угрожает отсидеться вместе с гвардейцами, занимаясь лишь эвакуацией и помощью имперцам. Но это же черный мир, от него можно всего ожидать. Ладно, давайте пока выбираться отсюда. Слишком уж здесь людно». «Вы пока идите, а я пройду повторную аттестацию», — сказал я, осматриваясь. «Надеюсь, сейчас это еще можно сделать». «Повторную аттестацию?» — переспросила удивленно Оксана. «Ну ты и спринтер. Мне кажется, даже наследники великих кланов могут позавидовать такой скорости». «Скажешь тоже». Я махнул рукой. «Ладно, увидимся позже». Выбраться из этой толпы наемников оказалось непростым занятием. Людской поток двигался к выходу из гильдии, и мне пришлось придвинуться чуть ли не вплотную к стене, чтобы не пропустить нужное ответвление коридора. Вот только на месте меня ждала небольшая неожиданность. Похоже, не я один решил заработать больше кредитов. Возле комнаты аттестации уже собралось 10 наемников, а также администратор, что-то записывающий в магический планшет. «Вы, я так понимаю, тоже пришли для прохождения повторной аттестации», — уточнил он, лишь только заметив мое приближение. «Да, все верно». «Назовите ваше имя и покажите значок». «Ян Александров». Я протянул платиновый значок администратору. Тот несколько секунд колдовал над ним, после чего вернул мне его обратно в руки. «Благодарю. Я буду ожидать ваших результатов здесь. Сразу после прохождения аттестации прошу подойти ко мне». За 4 потока уже прошедших собраний гильдия, похоже, поняла, как ведут себя наемники, и заранее направила одного из своих администраторов к аттестационному камню. Правильное решение. Я занял очередь за хмурым долговязым наемником. Он даже не удостоил меня взглядом, продолжая пялиться в стену. Чудной, одним словом. Седьмой. Дай анализ главы гильдии. Насколько он был правдив в том, что говорил? Мысленно спросил я. Носитель. По моей оценке, в его речи присутствовало чуть более 10% спорной информации. Однако, как вы понимаете, мое понимание человеческой природы вашего мира несовершенно, и я могу ошибаться. В каких частях ты различил спорные тезисы? Я не стал дослушивать конструкта. «Глава однозначно не уверен в безопасности наемников во время вторжения», — ответил тот. «А еще он не верит в тезис, что эвакуировать всех невозможно». «Ну что ж, этого следовало ожидать». Я задумчиво кивнул сам себе. «С этой эвакуацией что-то точно не так». «Правильно говорила Оксана. Это же черный портал. Логично, что ожидать от него стоит чего угодно». В этот момент меня отвлекла очередная вибрация смартфона. Посмотрев на экран, я увидел высветившийся номер Юлии. Тут же вспомнил, что от нее был один пропущенный вызов, о котором я благополучно забыл из-за всей этой кутерьмы. Проклятие. «Да». Я поднял трубку, отойдя немного в сторону от других наемников. Очередь продвигалась медленно, поэтому опасаться было нечего. «Привет. Хотела с тобой поговорить, но не смогла дозвониться». «Да, прости. Видел, что ты звонила, но из-за вызова в гильдию все позабыл». «А, так ты уже знаешь?» «О вторжении?» «Да». «Опутывающий листва собирается эвакуироваться?» Хоть я и спросил это, но ответ был и так очевиден. «Нет, конечно». Я отчетливо услышал в голосе Юлии насмешку. «Как и другие старшие кланы. Ян, ты же и сам все понимаешь. Кланы не станут бросать родовые места». Мне тут же вспомнились загадочные гробы, вывезенные лепестками из фиолетового мира. Заключенных в них сил было более чем достаточно, чтобы обеспечить клан новой родовой землей, и даже больше этого. Но, похоже, принципиальный вопрос всегда оставался принципиальным. «Да, глупо было спрашивать», — согласился я с ней. «Так почему ты звонила?» «Хотела пригласить тебя в гости, конечно», — с улыбкой в голосе ответила девушка. «Ты уже давно не появлялся у нас в гостях. Хотела увидеться с тобой». «Ого! Что тут скажешь? На душе от таких слов сразу потеплело. Сейчас я собираюсь пройти аттестацию в гильдии. Не знаю, как долго тут пробуду. Как насчет завтрашнего утра? Заодно выясню положение дел в кланах и что они собираются предпринять во время вторжения». «Договорились», — тут же согласилась Юлия. «Жду тебя завтра, и не опаздывать». «Хорошо». Положив трубку, я вернулся в очередь, с раздражением отметив, что она практически не сдвинулась с места. На этот раз процесс аттестации был какой-то уж слишком медленный. Между тем другие наемники продолжали прибывать. Очередь уже растянулась где-то человек на 30, и на этом не собиралась заканчиваться. Лишь спустя почти 2 часа настал мой черед. Из дверей вышел все такой же хмурый наемник, окинул безразличным взглядом собравшихся и двинулся к администратору, пропуская меня в помещение с аттестационным камнем. «Наемник, не стой столбом! Давай быстрее к прибору! И так уже очередь огромная!» — крикнул один из лаборантов, склонившихся над приборной панелью огромного массивного компьютера возле камня аттестации. «Без проблем». Я подошел к булыжнику. «Можно уже притрагиваться и вливать силу?» «Погоди немного, сейчас сброшу настройки предыдущего», — сказал второй лаборант. «И на кой лет тогда торопили?» — мысленно удивился я, но сразу постарался унять вспыхнувшее раздражение. «Это мне точно не поможет». После нескольких минут яростных споров и руганий между лаборантами мне все-таки разрешили притронуться к аттестующему камню. «Вливай побольше силы!» — крикнул мне один из них. «Вроде настроили». «Побольше силы, значит?» Я мысленно обратился к своей магической энергии, параллельно зачерпнув мощь духовного усиления закалки тела. «Будет вам больше силы». В голове появился мысленный рисунок, накопленный с помощью слияния силы. Несколько секунд я сосредотачивал фокус внимания на этом образе, собирая энергию и даже частично черпая ее из собственных внутренних запасов, а затем высвободил скопившуюся мощь в цель. Камень с отвратительным скрежетом содрогнулся от удара, и тут же на его поверхности начали появляться 1000 трещин, стремительно расползающихся в разные стороны. «Погоди, погоди, погоди!» Я наблюдал, как с огромной скоростью эти трещины начинают покрывать поверхность камня. «Что там происходит?» — удивленно спросил один из лаборантов, склоняясь над панелью, и в тот же миг все приборы перед ним вспыхнули алым светом. Что за...» Трещины, медленно расползающиеся на камне, остановились, демонстрируя отпечаток моей ладони, оставленной прямо на его поверхности. «Похоже, немного перестарался». Один из лаборантов в шоке вышел из-за приборной панели и подошел ко мне, задумчиво уставившись на отпечаток ладони. Так мы стояли в молчании несколько минут, после чего мужчина устало вздохнул, снял очки, потирая переносицу, и махнул мне рукой, направившись к небольшому столику. «Мистер Александров, вы же знали, что у нас камень не способен определить силу выше звездного значка. Мы не можем выдать вам знак выше звезды с тремя лучами». «Меня это устроит», — ответил тут же я, мысленно выругавшись. «Если мне выдадут кристаллический значок, я автоматически окажусь на передовой. Не самый лучший вариант на данный момент». «Но-но». Ход моих мыслей разгадать оказалось нетрудно, судя по лицу лаборанта. «Я указываю ваш потолок в звезду с тремя лучами. Более мы уже не сможем вас аттестовать здесь. Дальше ваш путь лежит в столицу региона, в штаб-квартиру наемников. Только там имеется камень, способный определить силу людей, подобных вам». «Спасибо». Мужчина вяло махнул рукой, говоря, что ему не требуется мое спасибо. Он еще раз посмотрел на четкий отпечаток ладони на поверхности аттестационного камня и устало вздохнул.